Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. Шлейф сандала. Читает Нижегородова Александра. Глава первая. «Сколько можно лежать? Хватит прикидываться, Ольга! Поднимайся немедленно!» Визгливый женский голос заставил меня болезненно поморщиться. «Открой глаза, я приказываю! Чёртова дрянь!» Я замерла. «Что? Я приказываю? Чёртова дрянь?» Даже малейшее движение веками причиняло мне боль. Но я все же открыла глаза, чтобы посмотреть на ту, которая разбрасывалась такими словами. Меня, Ольгу Рыкову, никто не осмеливался называть подобными словами. Я бы даже сказала, такой закидон мог выкинуть только самоубийца. Нет, я была очень миролюбивым человеком, добрым, заботливым, ответственным. По крайней мере, моя горячо любимая покойная мама всегда так говорила. Но за себя я всегда могла постоять. Причем независимо от того, кто передо мной, мужчина или женщина. Статус мастера спорта по вольной борьбе обязывал. А еще я любила все красивое и хорошо пахнущее. И кремушки, и духи. Даже если девушка выглядит как женская версия Валуева, ей что, не хочется быть желанной и прекрасной? Еще как хочется. Я тому доказательство. Все мое время было посвящено исключительно спорту и экспериментам с сотворением чего-то необыкновенного в плане запахов. Я любила смешивать масла, ища уникальные ароматы, делала кремы, маски, варила мыло и получала от этого удовольствие не меньше, чем от спорта. В личной жизни не ладилось, и мое хобби оказалось еще и отличной отдушиной. За всю мою жизнь, длиной в 29 лет, я была в отношениях два раза. В школе, будучи десятиклассницей, и два года назад. В первом случае назвать отношениями то, что происходило, можно было с натяжкой. Валерка Пяточкин просто боялся меня, поэтому таскался за мной с унылым лицом. И когда я заявила, что расстаюсь с ним, напился до чертиков. Его искали всей деревней и нашли в кустах, спящего, со счастливой улыбкой на лице. Второй мой партнер был уже из спортивной среды. Тоже борец. Красивый черноглазый парень по имени Махмуд Зоев. Но и тут меня подстерегла неудача. Узнав о наших с ним отношениях, родственники ужасно расстроились. А, возможно, просто испугались. И быстро женили его на миниатюрной девочке с миндалевидными глазами из хорошей семьи. Нет, ну правильно. А кому радостно видеть в своем доме, в патриархальной семье с кавказскими обычаями, мадам Валуеву? Я бы точно не захотела. Поэтому восприняла наше расставание с философским спокойствием. Но вот сейчас происходило нечто из ряда вон выходящее. Открыв глаза, я увидела над собой лицо незнакомой женщины. Оно было пухленьким, краснощеким, с подбородком-кружком. Его обрамляли светлые локоны, падающие и на лоб, и на виски упругими пружинами. «Наконец-то!» — прошипела она, и ее узкие губы скривились. «Развалилась, будто умирающий лебедь. Приведи себя в порядок, скоро явится Григорий Алексеевич». «Вам чего надо, женщина?» Холодно поинтересовалась я, глядя на нее угрюмым взглядом. «Кто вы?» На вид ей было за 50, а обижать людей в возрасте у меня не было привычки. Даже таких грубых и невоспитанных. Возможно, она больна? Разве станет нормальный человек носить на голове такой кэнди-бобер? А еще женщина плела какие-то совсем непонятные вещи. Что за Григорий Алексеевич должен сюда явиться? И почему я имею к этому отношение? «Что?» Ее голос сорвался на фальцет. «Кто я? Кто я, бесстыдница?» «Да я та, которая сил не жалела, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Я твое будущее устроила. Я...» «Головка от гвоздя», — проворчала я, убеждаясь, что она действительно ненормальная. Но тут меня кое-что покоробило. Голос. Я говорю чужим голосом. Не обращая внимания на продолжающуюся истерику сумасшедшей тетки, я прочистила горло, отодвинула ее в сторону и встала с кровати. Мир тоже выглядел как-то не так. Мало того, что я находилась в незнакомом мне месте, так еще и смотрела на все с какой-то другой высоты. Ноги понесли меня к большому зеркалу, И я сначала не поняла, что это передо мной. Это не зеркало? Картина? Но существо, которое я видела, двигалось. Мало того, оно повторяло за мной все движения. Я назвала девушку в зеркале существом, потому что это была самая маленькая девица из всех низкоросликов, встречающихся в моей жизни. В ней 1,5 метра, не больше. Что за рыжий прыщ? Да, она рыжая, словно днище ржавой сковороды. Правда, брови у незнакомки были темными, что делало ее внешность не смазанной, а более яркой. На носу россыпь веснушек, кожа белая, будто молоко, глаза карие с янтарными капельками. Фигурка ничего так, если не считать рост. Ладно, и черт с ней. Но где мое отражение? Я подняла руку, помахала ею, и девица из зеркала проделала то же самое. Я сделала рожицу. Рыжая тоже скривилась. Бред какой-то. «Где я нахожусь?» — прошептала я. Девица повторила за мной. «Ты что, так ударилась головой, что не узнаешь своего дома?» За моей спиной появилась неугомонная тетка. «Одни проблемы с тобой. Гадкая, гадкая приживалка!» Она выскочила из комнаты, придерживая подол длинного платья, и я услышала, как поворачивается в замке ключ. «Так, без паники. Что было до этого? До того, как я увидела эту невменяемую? Что-то случилось. Но что?» Приходил Махмуд. Мы ругались. Он схватил меня, я отбивалась. Все. На этом воспоминания обрывались. «Ладно, он меня придушил? И что, я в больнице?» Я принялась щипать себя за тонкие ручки, но кроме естественной боли ничего больше не чувствовала. «Ах, зараза!» — воскликнула я, потирая места щипков. «Больно как!» Потом я подошла к окну, открыла его и высунулась наружу. «Чего? Да что здесь происходит?» По каменной мостовой разъезжали старинные экипажи, прохаживались дамы в дурацких платьях с кружевными зонтиками, а мужчины вообще казались полными идиотами в светлых панталонах и шерстяных фраках с высоким воротником-стойкой. На их головах красовались цилиндры с широкими полями. «Я поняла, это реконструкция!» На секунду на меня накатило облегчение, но тут же испарилось. «А как же мое отражение в зеркале?» Вернувшись в кровать, я задумалась. Вопросов была куча, а ответов — ни одного. Не иначе моя душа в чужом теле. От этой мысли мне стало дурно. Ага, как же. А еще скоро появятся гномы и эльфы с крылышками. Хорошо, пусть я в чужом теле. Хотя бы предположить же такое я могла? Могла. Как быть? «Не высовываться», — ответила я сама себе. Но это было очень сложно. Место незнакомое, люди тоже. Да еще и я не отличалась покладистостью. Скорее, даже наоборот. А оно ведь все равно вылезет, как его не заталкивай поглубже. Только сейчас я почувствовала головную боль, которая нарастала с каждой минутой. Что тетка сказала? Я ударилась головой. Ощупав свою рыжую маковку, я обнаружила на затылке шишку с грецкий орех. Ого. Дверь скрипнула, и в комнату вошел молодой человек, похожий на каланчу. Высокий, неуклюжий из-за длинных рук. Он нервно их потирал, а его огромный кадык неприятно двигался вверх-вниз. Волосы незнакомца были прилизаны, а светло-русые редкие бакенбарды торчали в стороны. «Ну что, допрыгалась?» — оскалился он, демонстрируя мелкие желтые зубы. «Будешь знать, как отказывать мне. В следующий раз может быть и хуже, Оленька. Советую тебе хорошенько приголубить своего братца. И, возможно, я оттаю. Иди, поцелуй меня. Или еще чего лучше...» Его глазки масляно забегали, он облизнулся, протягивая ко мне руки. «Что? Приголубить?» «Сейчас я тебя приголублю». Я медленно поднялась с кровати. «Одну секунду». Что в моем случае могло сработать? Мужчина был намного выше меня. Правильно. Простейший захват. В нем не требовалась невероятная техника, даже физическая подготовка. Главное вовремя подставить пяточку и провести оборот вокруг бедра. Это классический проход в ноги с захватом под колено. Даже в детстве так роняли взрослых в снег, когда разница в весе могла быть внушительной. Просто ныряешь под противника, руками хватаешься за область сгиба ног с обратной стороны и тащишь на себя, выставляя свой корпус вперед, как опрокидывающий рычаг. Вот и все.